Во-первых, к ней никто не вышел навстречу. Ни герцог, ни один из кавалеров из свиты. Во-вторых, двор и парк были наполнены солдатами, так что замок казался цитаделью, в которой содержался важный преступник. Войдя в свой салон, она была крайне удивлена, увидев там Филиппа и его кавалеров. Герцог Орлеанский не потрудился даже встать, чтобы приветствовать свою супругу. «Благодарю вас за любезную встречу», — холодно сказала Анна. «Я очень устала после дороги и потому прошу извинения, что не могу провести сегодняшний вечер в вашем обществе». «Ах, как это противоречит моим желаниям! Мне так хотелось поговорить с вами. Но, надеюсь, вы не настолько утомлены, чтобы не подарить мне какой-нибудь час. Дамы, оставьте нас». Анна вспыхнула. «Я полагаю, что право отпускать моих дам принадлежит только мне одной, и они не уйдут отсюда раньше ваших кавалеров. В таком случае прошу вас уйти». Придворные вышли из комнаты, дамы в смущении, кавалеры с насмешливыми улыбками. «Что вам угодно от меня?» — спросила Анна. «Я ничего не желаю от вас, мадам. Я хочу судить вас и имею на это право как муж и как дворянин, которому вы нанесли самое тяжкое оскорбление». «Ваши слова были бы смешны, монсеньор, если бы не были так жалки». «Мадам, не раздражайте меня, вы играете в опасную игру». «Я не имею ни малейшего желания раздражать вас, напротив. Я даже рада, что вы затеяли этот разговор, так как мне давно хотелось выяснить наши отношения. Посмотрим, кто прав, вы или я». «Вот это мило! Вы, кажется, намерены обвинять меня?» «Я сейчас докажу вам, что имею на это полное право». «Помните ли вы, монсеньор, ваш первый визит в Maison Mézil и разговор, который мы вели, оставшись наедине?» «Помню». «Стало быть, вы не забыли также и моих слов, что если вы выдадите когда-нибудь тайну вверяемых вам планов, то я сделаюсь вашим непримиримым врагом. Вы торжественно поклялись мне сохранить все в величайшем секрете. И как же вы сдержали ваше слово? В тот же день вы выболтали весь наш разговор одному из самых негодных мальчишек, окружавших вас. И нисколько не раскаиваюсь в своей болтливости. Ваши планы, мадам, были такого рода, что мне нельзя было согласиться на них, очертя голову, и я поступил чрезвычайно благоразумно, посоветовавшись с Лореном. Не стану говорить, как я глубоко раскаиваюсь, что стала женой подобного человека. Не стану говорить о моем глубоком презрении к вам, скажу только одно. Вы нарушили клятву, данную мне, и потому все отношения между нами должны быть прерваны. Единственная связь, существующая между нами, это уважение к имени, которое мы оба носим. Короче говоря, вы желаете возвратить себе полную свободу, которой можно располагать тем с большим удовольствием, что она будет прикрыта герцогской мантией Орлеанов. Филипп злобно засмеялся. Чтобы делать такие непозволительные намеки, нужно иметь веские доказательства. За ними дело не станет. После того вечера, когда вы, гуляя с Лореном, в первый раз вкусили сладость измены, вы имели тайное свидание с королем, не так ли? «Герцог!» — воскликнула Анна вне себя от негодования. «Если у вас осталась хоть капля совести, то скажите, неужели Лорен осмелился сказать вам, что я позволила ему что-нибудь больше обыкновенной беседы?» «Конечно, он в таких красках описывал мне вашу красоту, что я имел даже глупость приревновать его. Ваше подозрение так чудовищно, что я считаю унизительным для себя оправдываться. Его Величество защитит меня от подобных оскорблений». Анна хотела уйти, но Филипп силой усадил ее в кресло. «Позвольте, мадам», — сказал он, — «вы еще останетесь. Вы напрасно надеетесь, что король может спасти вас. Теперь никто не вырвет вас из моих рук. Я не могу заставить вас полюбить меня. Не могу внушить вам уважение к себе, но могу сломить вашу гордость, высокомерие и принудить повиноваться».